жили на заставе богатыри в порубежье земель русских, а и жили они 100 лет без малого, а и 30 их было с богатырем. В та поры граница крепка была, не видали тут ни конного, ни пешего, ни прохожего тут, ни проезжего, а и серый волк тут не прорыскивал, а и ясен сокол не пролетывал. Да спородила Добрыню родноматушка, да возрастила до полного до возраста, стал молоденькой Добрынюшка Никитинич на добром коне в Чистополе наезживать. Матушка Добрынюшке наказывала, матушка Добрынюшке говаривала: ты не езди во далече поле, не ходи на гору Сорочинскую, не купайся, Добрыня, в Опочайрике. А Добрыня своей матушке не слушался. Выезжал Добрыня во чисто поле, а на тую да на гору Сорочинскую, к горячей-то да буйной-то по чай реке. В ту пору да на землю, то на русскую накатило, навалилось горе горькое. То не дождь дощит, то не гром гремит, то не гром гремит, шум велик идет, налетело змеинище да горынище о 3 головах, о 12 хоботах, унесла в полон народу христианского. Воротился тут Добрынюшка ко матушке из широких, из полей да необъеханных, с горы да с высокой Сорочинской, по почай реке гремучей искупавшийся. Как узнал он про беду, про горе горькое, ужаснулось его сердце богатырское. Стал Добрынюшка на битву собиратися, со змеищем-то поганым потягатися. Матушка Добрынюшке наказывала: вот тебе да плетка шамаханская, о 7 шелках да все разные. Не станет твой бурушка поскакивать, хлещи бурка да приговаривай: бурушка, ты поскакиваешь, силу вражью с ног отряхивай. И седлал тогда бурка Добрынюшка Никитинич, и поехал он по полю да по чистому, на высокую ту гору Сорочинскую, да и ко тем норам к змеиным. Thank you. Добрыня голос полон до русского. Куда же вы, могучие богатыри, подевались? Али голоса нашего вы не слышите? Тяжко нам в пещерах да во змеиных, видно, солнышко нам не видать вовек. Говорит же тут Добрынюшка Никитинич, ай же ты, змея проклятая, что же ты, змея, понаделала? Молодой Добрынюшка Никитинич, он и смелый-то ведь был, и сноровистый. А вскочил он змеищу поганому, да на зеленой груди, а и стал рубить его жарки головы. Погубил Добрыни змея лютого, погубил богатырь чудо злобное. Не летать змею да по белу свету, не таскать в полон люду русского. Говорил Добрыня таковы слова: ай же, полонянки, да вы российские, выходите косонорвы со змеиных, всяк ступайте в свою сторону, не тронет вас более змея проклятая. Выходили тут из нор да полоняночки, обнимали Добрынюшку белыми ручками, доходили с ним до города, до Киева, а и до Киева, до Днепра реки. Добрынюшку Никитича славу славят, старину поют, морю синему на утешенье, а вам, добрым людям, на послушанье.